Глава 85. Птица собирает птенцов своих. Видим, что птица малых птенцов своих собирает под свои крылья и согревает. Так и Христос, Господь наш, хочет собрать грешников под крылья благости своей и согреть их, ибо говорит Иерусалим: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». От Матфея 23:37. Хочет, говорю, собрать грешников Христос Господь. И как не хочет тот, который по образу своему и по подобию нас сотворил? Как не хочет тот, который бедствию нашему сострадает и соболезнует? Как не хочет тот, который к нам посылал пророков, призвать нас к себе? Как не хочет тот, который и сам к нам ради нас пришел, пожил на земле, трудился, страдал и умер за нас? Как столь возлюбивший нас не хочет нас собрать под крылья свои? О грешники, хочет и, простерев крылья благости своей, ожидает нас. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. От Матфея 11:28. Собрались под его крылья все святые и успокаиваются под кровом крыльев его. Грешники, что мы стоим? Что, рассеявшись, блуждаем и скитаемся, как птенцы, отлучившиеся от матери? Ждет нас Христос Господь, и как птица хочет собрать под свои крылья. Слышим и глас его зовущий: «Приидите ко мне». Ну же, побежим на голос его, как птенцы бегут на голос своей матери. Прибегнем к нему и скроемся под кровом благости его, по увещеванию псаломника: «Ныне, если голос его услышите, не ожесточите сердец ваших». Псалом 94. Прибегнем с покаянием и сожалением, и да не приличествует нам слово, которое ожесточенному Иерусалиму им сказано: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». Страшное слово: «Вот оставляется вам дом ваш пуст». Убоимся его и возвратимся к пастырю и посетителю душ наших. Кроме него нигде не сыщем себе покоя. Без него нет покоя, без него нет спасения, а явная беда и погибель. Обратимся к нему, пока ждет, зовет и хочет принять под крылья благости своей. «Приходящего ко мне не изгоню вон». От Иоанна 6:37. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».